Глава 35. Фургонная головоломка. «Шоу начинается!» Потирая руки, объявила крошечная фея, удивительно похожая на гриб. «Прошу прощения!» Тут же вмешалась Френ. «Но все шоу в Водостоке веду я!» Вега обернулась и увидела, что позади собралась целая толпа потухших фей. В зале все было из мармелада. Мармеладная сцена, мармеладный занавес. Над сценой яркими лампочками были выложены слова «Фургонная головоломка». Фелисити Бет вздохнула. «Вега, объясни, пожалуйста, но почему ты вечно оказываешься в самом центре всякой ерунды?» Пегги подозрительно разглядывала фей. «Они что, мертвые? Почему мне сквозь них видно?» «Они называют себя потухшими феями!» Тут же зашептала Люси Тетти. «А я в обморок упала, когда их увидела!» «Помните, что в любой момент вы можете загадать желание и выбраться отсюда. Или можно загадать так, чтобы узнать разгадку. Или можно загадать, чтобы появился пони, и на каждом копытце у него были нарисованы ваши физиономии. Все, что угодно!» «Да, да!» — прошипела Вега. «Знаем мы!» «Так в чем заключается эта фургонная головоломка?» — спросила Пегги, когда 5 фургончиков спустились на ниточках с потолка и застыли на уровне глаз девочек. «В одном из этих фургончиков мы спрятали очень большой и очень тяжелый камень», — торжественно объявила потухшая фея. «Вега должна угадать, в каком именно, но трогать фургончик запрещено». Она самодовольно сложила руки на груди. «Можешь начинать!» Тут нитка, на которой висел один из фургончиков, не выдержала и оборвалась. Фургончик с громким бумс грохнулся прямо в Веге под ноги. «Вот в этом!» — сказала Вега. Невидимая фея шлепнула невидимой рукой по невидимому лбу. «Ну как? Как ей это удается?»